Армия рядом. Зима кончилась. В лесу снег лежал еще плотным, лишь кое-где осевшим полумертвым слоем. Но проезжие дороги давно раскисли. Под половицами землянки командира 5-го батальона плескалась вода. Столик, за которым сидел комбат, украшала консервная банка с пучком вербы. Каждая почка покрыта серой пушистой шкуркой и до того набухла, что готова вот-вот лопнуть. А хорошо, на Украине эти почки называют котики. Верно, на котят похожи. И веселые такие, сказал Николаю Михайловичу комиссар Караваев. Вообще весна – дело веселое, отозвался Николенко. Вот, скажем, жаворонков в первый день весны мать напечет. Попадется тебе с монетой, радости-то сколько. Да, только, пожалуй, нынче у матерей муки на жаворонки не найдется. Гривенники в картошке будут запекать. Хоть и в картошке. Тут принцип важен. Кто вытянет счастье? В дверь землянки постучали. Николенко крикнул: «Давай смелей!» И на пороге появился командир взвода разведки Яков Пугачев. «Гости к нам!» – сообщил он, широко улыбаясь. «Ну не гости, так я их все равно хоть ненамного погостить завернул. Разведчики из Красной Армии». «Молодец, Пугачев!» – одобрил комиссар. «Так где же они?» – спросил, вскинув брови, Николенко. «Наши бойцы перехватили. Прямо стеной вокруг встали и не пускают. Разговоры там разные, совместный перекур. Выходит, не молодец ты, Пугачев, обыкновенная шляпа», – сказал комбат, поднимаясь. Пошли, комиссар, выручать Красную Армию. Вернулись они в землянку вместе с 4 парнями в маскировочных халатах. У каждого автомат последнего выпуска, не дисковый, а с рожком. Разведчики, 2 рядовых и 2 сержанта, оказались молодыми, но успевшими пройти хорошую фронтовую школу ребятами. Начались расспросы, обычные при первом знакомстве. Выяснилось, что дивизия, из которой посланы разведчики, воевала на Уборте, на Горыни и в других отлично известных партизанских местах. Сейчас она стоит совсем близко, на левом берегу Стыри. Рядом с букетиком распушившейся вербы мгновенно появилось все необходимое для ужина, включая и бутылку прозрачной жидкости. Принесли и баян, выпили, закусили, сплясали. «Ну, спасибо, товарищи дорогие, а теперь нам пора», — сказал сержант, возглавлявший группу. «Что значит «пора»?» — прикинулся непонимающим Николай Михайлович. «У нас разведывательное задание. Какая может быть разведка, если вы находитесь у партизан? Да мы вам дадим любые данные о положении на 50 километров вокруг, а то и на 100. «Конечно, дадим», — подтвердил Караваев. «Оставайтесь, хлопцы. Сейчас на штаба карту принесет. Всю обстановку вам в точности обрисуем. От данных не откажемся. Но ведь нам надо еще и языка взять», — с оттенком многозначительности в голосе сказал сержант. «Языка. Нашли, о чем говорить», — усмехнулся Николенко. «Можем предоставить и языка. А для вас, братцы, уже банька топится. Хорошая у нас банька. А веники-то какие? Березовые, отборные». Николенко был великим соблазнителем, а в отношении языка он немедленно перешел от слов к делу. «Требуется доставить в кратчайший срок фрица», сказал Николай Михайлович командиру взвода разведки, «и аккуратно доставить, культурно. Дырок в нем не делать, морду не портить. Ариец должен быть первого сорта. Для верности пошли Чичукова». Невзрачный с виду и застенчивый по характеру, Вася Чичуков считался в батальоне лучшим специалистом по добыванию языков. Когда красноармейцы только начинали нахлестывать себя веничками, Чичуков вместе с Пугачевым и еще 2 партизанами уже подползли к немецкому дзоту возле станции Польска-Гура. Далее Василий действовал по своему обычному, многократно испытанному методу. Оставив Пугачева и вооруженного дегтярем Тараса Глушко для прикрытия, он в паре со своим другом Мишей Бураковским осторожно двинулся дальше. Партизаны подползли к самому брустверу, проложенной у дзота траншеи, и стали ждать. Фашисты не слишком долго испытывали их терпение. Из укрытия вышел долговязый немец и зашагал по ходу сообщения, бренча котелком. Все остальное произошло несколько мгновений. По знаку Чичукова Здоровяк Бураковский всей тяжестью своего тела навалился на немца, подмяв его под себя. Почти одновременно с Бураковским прыгнул вниз Василий и загнал в рот гитлеровцу кляп. Затем, без малейшей паузы, оба партизана приподняли свою добычу и передали пленного подползшему к окопу командиру взвода. Все делалось молча, с удивительной быстротой и согласованностью. Волокли пленного по очереди. Немец попался сообразительный, понял сразу, что сопротивление не в его интересах.